если бы я попросил тебя раздеться передо мной. Идиллия обязана защищать свою собственность, — сказала она. Я не разденусь. Атон улыбнулся. Это лишь пример. Ты не только рабыня. Скажи, Кокена, ты продаешься? Могу ли я приобрести тебя и увезти с собой, куда захочу? Рабы не продаются. Они на время предоставляются господам и в определенных пределах оказывают им услуги. В определенных пределах. Кажется, раковина закрыта, — сказал Атон. Тем хуже, но зато честно. Я хотел бы, чтобы как можно больше женщин стало рабынями и как можно больше рабынь — женщинами. 8. Атон ходил на вечеринки, танцевал, смотрел безразличные ему театральные постановки и бездумно флиртовал с женщинами. Днем он купался, участвовал в античных спортивных играх, ездил на пикники. Ночью о нем заботилась Кокена, растирая спину маслами. Он говорил с ней, облегчая душу и с удивлением замечая, как слабеют воспоминания о злобе при разговоре о злобе. Он рассказывал Кокене столько, сколько мог вспомнить, то есть больше, чем кому-либо, поскольку стал относиться к ней как к рабыне, а не как к женщине. Но этого было мало. Злоба то и дело вторгалась в его душу, вызывая неутолимое желание, безмерную боль. Он мог скрыться от нее на час, но убежать не мог. «Это все, честно говоря, совсем меня не развлекает», — признался он наконец. «Нужно что-то такое, что увлечет меня надолго, а не на минуту». И Кокена, как всегда, предложила. «Не попробовать ли восхождение на горы?» — спросила она. «Это нелегкий вид спорта, отнимающий много дней и сил. Здесь он не опасен, и у него есть свои достоинства». «Ты напоминаешь мне, нежная ракушка, что лучшее лекарство от сомнений — работа?» — сказал Атон. Замечательная викторианская мысль из ДЗЛ. «Но если ты советуешь, я попробую. До сих пор ты заботилась обо мне изумительно». «Я найду проводника», — сказала Кокена. «Далеко искать не придется», — сказал он в ответ. «Или ты думаешь, мне понравится, что в мое отсутствие тебя растлит какой-нибудь господин?» Кокена улыбнулась, и на следующий день они уже шагали вдоль лесистой подошвы ближайшей горы. По обе стороны тропинки поднимались вьющиеся папоротники в рост человека. Пахучие венерины башмачки были в пору самой Венере. Исполинские дождевики, подобно вулканам, выбрасывали при малейшем прикосновении дымовую завесу. Выше тянулись заросли молочая, между ними мелькали ветви карликовой секвойи. Большие и маленькие, цветущие и плодоносящие, естественные и модифицированные растения идиллии предъявляли себя человеку на одобрение. Атон остановился перед гибкой красной ящерицей, застывшей на валуне. Она довольно осмысленно глядела на него. «Мы еще встретимся, твой род и мой», — словно бы говорила она. И Атон, засмеявшись, шлепнул по камню рукой, после чего она юркнула в безопасное место.